Там же стояла открытая коробка кубинских сигар. Стояла цилиндрическая упаковка с китайскими сигаретами, раскрытая пачка с арабскими сигаретами и пачка американских. Кажется, в курении Джон был неразборчив. Что угодно, лишь бы это можно было курить. Как же он ненавидит мир и самого себя, что ускоряет собственную кончину как может. Он ушел на кухню. Что будете пить? Может, для начала чай, а потом уже посмотрим. Можно и чай. Обычный черный? Да, на ваш вкус. Молока, я понимаю, у вас нет. Молока у меня нет. Но есть лимон. Очень хорошо. С лимоном. Я прошел за ним в кухню. Минимум посуды в открытом шкафу. В раковине 5 тарелок и кружки. Видимо, чистые кружки закончились, и Джон стал их мыть. На видном месте нарисовалась кофемашина. Одна из последних моделей стоимостью не менее $500. Опять пепельница, забитая окурками. Пока думаете, что будете пить после чая? Он открыл холодильник, там было не менее 10 бутылок водки различных марок. И польская, и израильская, и русская столичная. Увидев, как округлились у меня глаза, Джон хохотнул. Штампы мышления аборигенов. Все считают, что если русский, то нужно дарить водку. Вот и дарят. А может, пытаются споить, чтобы занять мое место. Кто их знает, этих американцев? Я сам, честно, до сих пор не понимаю американцев, подыграл я ему. О, они уже не те американцы, что были раньше. Трудолюбивые, двигающие прогресс и науку вперед. Сами уже ничего не делают, не думают, нанимают, переманивают таланты со всего мира, потому что их система образования прогнила напрочь. И ту же систему тиражируют по всему миру. В Советском Союзе была прекрасная система образования. Англичане ее скопировали, адаптировали под себя. Теперь со всего мира богатые родители отдают своих отпрысков учиться бриттам, платят за это большие деньги. А тем временем их вербуют там, переформатируют. Как говорил товарищ Гитлер, гореть ему в аду. Кто владеет детьми, владеет будущим мира. Он так говорил? Где-то читал. Может, цитата не точная, но близкая к тексту. Он во многом был прав, как управлять сознанием масс. И современные политтехнологи взяли это на вооружение. Пока закипал электрический чайник, Джон закурил. «Как же сигнализация?» – показал я на противодымный датчик. Его светодиод моргал, показывая, что он исправен. «А!» – беспечно махнул рукой Джон. «Скотчем залепил отверстие. Ничего не сработает. Все нормально. Не переживайте. Периодически проходит же инспекция. Они осматривают, проверяют работоспособность. Ко мне не заходят. Во-первых, я тут как мэр этой деревни. Во-вторых, начальник службы безопасности Гейтс, мой товарищ. Мы два одиноких волка. И судьбы в чем-то схожи. Правда, он служака до мозга костей, а я сугубо гражданский. Но жизнь нас побила сильно. Во! Джон закатал рукав рубашки. Вся рука была огромным шрамом от чудовищного ожога. Он был различных цветов. От синюшно-синего с переходом в багровый до малинового. Местами не хватало кусочков мышц. Неприятное зрелище. Он раскатал рукав, затушил окурок и прикурил новую сигарету. «Чай», — напомнил я. «Ах, да, простите. Вы-то здесь ни при чем. А я вываливаю на вас свое горе. Пока вы ничего не вывалили и даже ничего толком не рассказали. Ни про Ближний Восток, ни про Россию. Зачем вам это? Я очень любопытный. Одно дело услышать о стране со слов туриста, который восторженно будет рассказывать, где он был. Или наоборот, всех клясть. И совсем другое услышать от того, кто проработал там длительное время. Окунулся в их жизнь не с парадного входа, а с черного. Кто испил горькую чашу эмигрантской жизни до дна. А то, что касается парадного входа, я прочту в путеводителях для туристов. Я был в России и на Ближнем Востоке. Не скажу, что понравилось. Не из-за природных условий. Просто я не понял. Ни русских, ни арабов. Так у вас коммерческий интерес? Скорее, академический. Что же вас интересует? Он разливал чай, резал лимон. Что вы сочтете возможным мне поведать? Начните сначала. Как вы оказались на Ближнем Востоке? Понимаю, что у вас накипело на душе. Выговоритесь. Я не психолог, денег с вас не возьму. Вот уж спасибо вам за это, усмехнулся Джон. Чай с сахаром? Нет. Сахар употребляю крайне редко. А я отказался от сахара, когда есть нечего было в России, когда все продукты только детям, в том числе и сахар. А потом привык. Кстати, вы знаете, что это русские придумали пить чай с лимоном? Нет, не знал. Лимоны растут в России? И лимоны растут тоже. На юге, да и в парниках. Еще при царе монахи выращивали лимоны на Соловецких островах. Это на севере страны. Не знал. Все просто. Когда в Россию пришел костяной фарфор, то от чая он окрашивался в коричневый цвет. В то время, как понимаете, не было современных средств для мытья посуды. Щелок и песок. Вот и придумали. И сейчас с лимоном это не только вкусно, но и чашки не окрашиваются. А потом этот обычай дошел и до Англии. Какой наблюдательный и изобретательный русский народ. Вы его типичный представитель. Например, заклеить противодымный датчик липкой лентой. Это любой школяр сможет. А вот в доме у Эшли поставить свечу в камин и использовать это как тягу в дымоход, не каждому в голову придет. У русского это в крови. Точно так же, как и шкаф придумал наш царь Петр I. Он жил в Голландии, ему надоело ковыряться в походном сундуке, и он поставил его на торец. Голландцы подсмотрели, увеличили и модифицировали исходный сундук. Так и получился шкаф. Улучшать мир, наверное, это и есть главное кредо русских. Но вы же покинули свою страну. Да, чтобы спасти свою семью от голодной смерти. Что вы знаете о голоде? О крахе? О крахе? Именно о крахе. О трагедии великого народа. Не голод так страшен, как понимание, что конец твоей родине. Что эти все жирные твари в телевизоре вещают и врут. Я был коммунистом и верил, что мы сумеем построить великую страну, в которой все будут счастливы. Мы все верили. А потом те, кто вещал воззваниями с высоких трибун, первыми побежали на партийные деньги открывать кооперативы. Первыми начали жировать. А когда трое пьяниц в лесу подписали бумагу об уничтожении великой страны, у всех все рухнуло. Все. Свобода. А что, у меня ее не было раньше? Была. Не мог рассказывать публично политические анекдоты? Так я рассказывал их на кухне. Меня могли репрессировать? Я и так жил на Буровой в тайге. Куда меня дальше отправить? На берег Ледовитого океана? Так я и там был. Свобода в то время наступила другая. каждый сам по себе. И заменили советский лозунг «Человек человеку брат, товарищ и друг» на другой «Человек человеку волк». И вот пришли эти волки в овечьих шкурах к власти, кол осиновый им в сердце. И подналетели советники из США, Германии, Израиля, насоветовали, наруководили, так, чтобы разорить, сломать хребет России, всю промышленность прибрать к грязным потным ручонкам. Осталось только освободить территорию от населения. Они мешали, и их стали морить голодом. Сначала не было продуктов. Потом они одномоментно появились в огромном количестве. Только цены раза в 10 за ночь выросли. И тогда оказалось, что у людей нет денег. Работы нет. Денег нет. И идеи, что укрепляли народ, тоже испарились, как туман на солнце. В войну тоже не было еды и жили в 100 крат хуже. Но была идея. Была вера в победу. И выстояли. И страну отстроили. И всему миру грозили Кузькиной матерью. А потом все рухнуло. Идея другая пришла с Дикого Запада. Она простая, но не русская. Грабь, воруй, присваивай. Вот какие идеи носились тогда в воздухе. И интеллигенция, которая активно митинговала, призывала к смене строя, оказалась, извините, в заднице. Егор Гайдар, тот, что стоял у руля экономики, в то время, назвал их бездельниками и нахлебниками. И случился у страны запой. Пили все, что горит. Богатые пили польский коньяк с гордым названием «Наполеон». Остальные, кто во что гораст. Спирт и самогон были в большом почете. На улице появились банды беспризорников. Все как после революции 1917 года или после войны. Людей обманом вышвыривали из квартир, продавали квартиры. Вашему Западу и не снилось это дурное время. Смотришь кино, читаешь книги про освоение Дикого Запада и понимаешь, что все это детские игры на свежем воздухе по сравнению с тем, что прошла Россия. И во всем виноваты жиды. Простите, не понял, это кто? Понимаете? В России живет много национальностей. Если память не изменяет, то 180, в том числе и евреи. И вот есть евреи и жиды. Это разновидность от первых. Есть нормальные мужики-евреи, с которыми вместе тянули лямку. А есть кто на пене революции всплыли, как дерьмо всплывает, как после 1917 года. При царе евреям запрещено было селиться в городах. Исключение составляла профессура, доктора. Но вот случился Октябрьский переворот, то вот эти проклятые заклейменные и пришли к власти. В составе первого совнаркома только один был грузин, Сталин, а остальные жиды. И они уничтожали народ России. А потом просочились в ЧК, в правительство. И начали планомерно крушить все и вся. И только Сталин сумел остановить это нашествие. Вот тогда и пошли репрессии и ГУЛАГ, который вы на Западе так любите обсасывать. То, что американцы планомерно уничтожали и продолжают уничтожать индейцев, это все знают, но молчат. Если бунтуют черные, это нормально. Но стоит индейцам что-то сказать о своей участи, так их тут же подавляют без всякой оглядки. И когда умрет последний индеец, это будет величайший праздник для американских жидов. Вот поэтому я настороженно отношусь к евреям. А вдруг он жид? Вы не боитесь вот так открыто говорить? Мне рассказали, что дома оборудованы оптическими и аудиожучками. А вы такое говорите? Устало махнул рукой Джон. Я их выломал сразу после заселения. Это уже в крови. Не люблю, когда меня подслушивают. в Советском Союзе привили на всю жизнь. А сейчас уже устал бояться. Он снова ушел в пространное рассуждение. Я смотрел на него, выражая на лице величайшее изумление и одобрение его идеям, а сам думал. Мне и моим родителям известно это смутное время конца 80-х, начала 90-х в России. И холод, и голод мы испытали вдосталь. Самым лучшим подарком, который моя семья запомнила на всю жизнь, был мешок картошки на Новый год. Мама хлопотала вокруг нашего гостя и причитала, что не сможет так же отблагодарить. И картошку мы потом и жарили, и тушили, и варили в мундирах, запекали в кожуре в духовке. Миллионы граждан России жили так же и выжили, потому что верили, что получится выжить. Не благодаря той власти пришлых людишек, а вопреки. Когда я был в командировке в России, то ко мне обратились с необычной просьбой. «Слушай, у нас тут есть один городской сумасшедший, пишет какие-то фиговые книжки и носится с идеей об издании этого бреда за границей. Причем тут завод, станки, буровое оборудование и писатель, который считает, что он Чарльз Диккенс. Тебе этого не понять. Специфика. Россия. На Руси всегда почитали юродивых, но он еще возглавляет партию оппозиции. В Москве его ценят. Здесь вроде филиал этих сумасшедших у нас. Они кричат, что надо строй менять, надо равняться на Запад и жить по их меркам. И вот если что не так, если кто на него косо посмотрит, то он пишет в прокуратуру, налоговую и черт знает кому. И приходят и проверяют тебя, выворачивают наизнанку, потому что если не найдут, то он пишет на них, что мы им взятку дали. Короче, тебе не понять. Ты прав, мне этого не понять. Вообще. Так что он хочет от меня? Этот чудак на букву М прознал, что к нам приехал американец. Вот он и загорелся идеей перевести и издать его произведение в США. Но я не знаю никого из издателей и литературных агентов. Насколько мне известно, то предварительный отбор ведут литературные агенты, которые потом защищают свой проект перед издателем. Давным-давно известный русский поэт сказал: «Поэт в России больше, чем поэт». И этому нашему идиоту в голову запала эта строчка. Вот и носится с идеей мессианства. Мы бизнесмену скидывались, чтобы он издал свою книжонку. Ни одно издательство не хотело издавать этот бред. За деньги издали. Теперь ему в голову втемяшилось, что его признают за рубежом. По интернету отправлял. Все отказали. Я понимаю, что в России несколько иное отношение к книгам, чем на Западе. В Америке, насколько я знаю, любая книга – это рискованное вложение денег. Книга – это коммерческий проект. Надо понимать, насколько она будет востребована. Ты послушай его, ничего не обещай. Мол, попробую, но не более того. Коль он такой диссидент, то меня не интересует ваше КГБ за встречу с ним. Мне еще не хватало вляпаться в такую историю. Тогда местное управление меня точно внесет в список неблагонадежных и чего доброго запретит въезд на родину. Или пришьет шпионаж, или в агенты ЦРУ запишет. С них станется, лишь бы показатели повысить, да в Москву отчитаться. Со мной работали двое переводчиков по очереди. На встречу с полоумным пошла девушка. Молодой человек пошел перекусить. Лучше было бы наоборот. У девушки было хорошее, правильное произношение по-английскому, только несколько старомодное. примерно как вы бы говорили на дореволюционном языке. И вся она была такая стеснительная, старательная барышня. Очень аккуратная и скромно одетая, по-деловому. Очки, волосы собраны в хвостик на затылке. Туфли на массивном каблуке. Отличница. Очень ответственно подошла к своей работе. Старательно переводила. Проговаривала, подыскивая синонимы к богатому русскому языку. Мужчины в ее присутствии старались не употреблять крепких выражений. Когда парень переводил, то они выражались, как думали. И вот за ужином пришел этот гений. Тот-то не стеснялся в выражениях, чем сразу же настроил против себя девушку. Она как могла смягчала перевод пламенной речи местного якобинца, что в России все плохо, и вообще это тюрьма для народов. И все прогнило. Только Запад может помочь спасти остатки интеллекта в России, в том числе и его. Он поклонник западной цивилизации, общечеловеческих ценностей. Затянул волынку про свою расчудесную и гениальную книгу. Стал зачитывать отрывки из нее, порой вгоняя мою переводчицу, тургеневскую девушку, в пунцовый цвет. Суть романа сводилась к тому, что из глубинки в большой город приезжает некий гражданин с идеей фикс в голове, как переустроить весь мир. Он готов возглавить крупную компанию. Но при этом у него опыт и работы сторож в школе, которую он и окончил много лет назад. Но полон энергии. На собеседовании его не принимают на работу. Чиновники его отвергают. Трагедия маленького человека. Система его отвергает. Но он считает, что во всем виноват государственный механизм. А не то, что он ничего не сделал для себя. Не получил образования. Не работал толком нигде и никогда. Не имеет семьи. И решается он в это рискованное путешествие только после смерти матери. Продал дом и на эти деньги отправился покорять мир. И вот при каждом отказе он воображает, как с его обидчиком совершают половой акт в извращенной форме. А с женщинами, которые ему отказали в приеме на работу, он сам совершает это действо. При этом демонстрирует, что является ярым поклонником маркиза де Сада. Деньги быстро заканчиваются, а работы нет. Его никто не воспринимает всерьез. Он начинает делать то, что у него лучше всего получается. Пить и разглагольствовать перед собутыльниками. И даже они откровенно смехаются над ним. И вот он берет выпивку и распивает с бомжихой, а затем совершает с ней грязный половой акт. При этом в его воспаленной голове рисуется картина, что так обращается со всей государственной машиной и со всеми обидчиками, кто не взял его на высокооплачиваемую работу. Заканчивается тем, что он почти без денег, на товарных поездах, зайцем на электричках, едет на восток, чтобы там перебраться через Берингов пролив в вожделенную Америку. Описание половых сцен не вызвало ничего, кроме отвращения. Настолько это было грязно. Всплыл самый приличный кусочек текста. Поезд вошел в здание вокзала, как член в вагину. И люди прыснули из него в разные стороны, как сперматозоиды, чтобы попасть в город, как сперма в яйцеклетку. Я человек закаленный, но хотелось промыть уши и выпить водки, что незамедлительно и сделал. Так вот и этот Евгений Скотников, что курил без перерыва, делая периодически по глотку чая после каждой сигареты, смывая горечь в желудок. Он рассказывал историю своей жизни. Она мне была известна в общих чертах. А как вы оказались в США? После Ближнего Востока. На скважине был взрыв. Диверсия. Я один выжил. Чудом выжил. Лучше бы не выжил. Отчего же вы так? Руку видели? У меня такие и ноги, и живот. Оказали первую помощь, и все. Мне оставалось умирать в наркотическом бреду. И американцы, которые работали вместе с англичанами, предложили мне перебраться в США. Взамен за лечение я должен был подписать контракт на работу у них. Кабальные условия. Деньги неплохие, но на аналогичных должностях у конкурентов платят в 5 раз дороже.